Ну, вот такая замечательная система, в которой финансовое пространство, ну, живет само по себе, само из себя извлекает прибыль. Но при этом достаточно хорошо контролируется практически из единого центра. Вот контролируется, может быть, но меня больше волнует вопрос управляемости, да? Потому что вот это разные понятия, да. Ну, то есть ты можешь считать, что у тебя есть контроль, но можешь ли ты этим управлять? Хотя в английском языке слово to control – это и контролировать, и управлять. Ну, да. У них и power – это все вместе, и власть, и мощь. Тоже не случайно. Да. Ну, то есть... Да, система большая, и вот журнал The Economist считает, что центральные банки более влиятельны, чем политики, потому что они оказывают максимальное воздействие на все экономические процессы, в том числе и на жизнь людей, на их доходы, на доходы корпораций, на экономические циклы. И для того, чтобы распространять влияние, вот, ну, ФРС, какие бы они ни были огромные и значительные, необходимы инструменты контроля. И вот инструменты контроля всего остального мира – это МВФ, Международный валютный фонд, это Всемирный банк. Они были созданы для того, чтобы помогать развивающимся странам строить свои экономики. Кстати, ни одна развивающаяся страна, которая реализовывала рецепты МВФ, не показала чудо развития экономики. Ну, это так называемый Вашингтонский консенсус. По сути, им выкручивали руки и говорили... Александр, ну я же прав. Да, нет прав. Же, ну, нет ни одной страны, которая бы по рецептам МВФ совершила бы экономический и технологический рывок. Только те страны, которые отказались следовать Вашингтонскому консенсусу, подчинять свои бюджеты, свою внутреннюю политику требованиям Всемирного банка и сокращать госрасходы для того, чтобы иметь возможность выплачивать деньги обратно МВФ. Вот только такие страны, которые отказались это делать, они достигли максимальных успехов в экономике. Это прежде всего Китай, это Южная Корея, там отчасти ЮАР. А вот Латинская Америка, которая долго-долго шла на поводу у МВФ Всемирного банка, показала не самые лучшие результаты. И та череда кризисов, которые мы видели в Мексике, в Аргентине... Да, Аргентина, по-моему, прям классический пример. Как это работает. И, к сожалению, когда Российская Федерация в 1998 году пошла по тому же пути, также получила то, что получила. И вот те неприятные вещи, связанные с дефолтом и с девальвацией, это вот те самые корни вот этого глобального управления. То есть задача не помочь, задача контролировать. Это первая задача. Помочь потом. Помочь для того, чтобы было выгодно, для того, чтобы... Вот... Нет, ну помочь... Извините, Александр, здесь у меня есть предметизация. Да? Помощь заключается в следующем. Это еще же одна идеологическая догма. Место в мировой системе разделения труда и мирового хозяйства. Наши либералы очень любят эту тематику. Ну вот, конечно, тебе определят место. Да? Там, вот Россия определили место сырьевого придатка. Качайте нефть, региональная бензоколонка, и не выпендривайтесь. Вот, в принципе, ваше место. Вот для того, чтобы... Как это? Как рубанком это? Обстрогать, да? Острогать страну для того, чтобы она хорошо входила в это место, в пазлы этого места. Вот для этого и нужен МВФ и Всемирный банк. Он тебя подгоняет ровно под это место, ты должен ему соответствовать и сидеть там и не рыпаться. Ну и также банк международных расчетов, который говорит центральным банкам, какие должны быть нормативы банковской системы, какая должна быть инфляция, какие должны быть ставки и так далее, и каково должно быть предложение денег. Вот это все вместе как раз и выстраивает ту самую глобальную систему управления, с помощью которой можно распределять ренту, финансовую ренту, промышленную ренту, технологическую ренту, контролировать экономическое пространство, контролировать информационное пространство, контролировать политиков, потому что, сокращая денежное предложение, вызывая проблемы в экономике, мы получаем один расклад, ну, здесь вот уже в разных странах, да, или увеличивая, получаем другой расклад. И в этом плане показателен Трамп. Вот его удивительная победа, когда он сделал ставку на те самые обиженные классы, на тех самых производителей, которые лишились всего, потому что финансовому капиталу было выгодно выводить активы в развивающиеся страны и производить там, оставляя развитым странам роль квалифицированных потребителей. Но при этом, поскольку эти развитые страны находились на вершине вот этого процесса управления пищевой цепочки, там все не так было страшно, как во всех остальных странах. А те государства вроде Китая, там, Кореи, которые отказались подчиняться Вашингтонскому консенсусу, но при этом встроились в глобальную систему производства и торговли, вот они сейчас получают максимальную выгоду. И вот, опять же, уязвимость в том, что одновременно завязана мировая финансовая система на экономике развитых стран, на международную торговлю, а международная торговля, она уже распределена в мире неравномерно. Если вот после войны половина прибыли, половина ВВП приходилась на мировой ВВП, приходилась на Соединенные Штаты, то теперь вес экономически сместился в Юго-Восточную Азию. Теперь Юго-Восточная Азия производит больше, там 29% глобального ВВП, в то время как сами по себе Соединенные Штаты там, с Канадой около 22%, и Европа там около 20%. То есть вес экономический там. Что нужно сделать для того, чтобы остаться гегемоном? Необходимо теперь эту международную торговлю, которая дает доходы Китаю, дает доходы другим странам, каким-то образом зажать. Как? Сократив денежное предложение, закрыв доступ на рынки или обрушив эти рынки для того, чтобы международная торговля остановилась. Вот когда был экономический бум 2000-х, объем международной торговли вырос с 32% мирового ВВП до почти 59% к 2007 году. Вот это был максимальный комфортный уровень для всех. То есть все получали доходы. Грянул кризис 2008 года, объем торговли упал мгновенно до 2% мирового ВВП. И долго восстанавливался. С 56? С 59. До 2? До 2. Вот за несколько месяцев. И потом очень долго восстанавливался. Если раньше он рос темпами 12% в год, это больше, чем рост мирового ВВП, то дальнейший вот прирост международной торговли не превышает 3%. При этом очень сильно пострадали европейские банки, которые пытались делать то же самое, что и американские, покредитовать мировую торговлю, их поставили на место. Очень жестко. Почему европейская экономика никак не может вырасти? Те объемы кредитов, которые европейские банки выдали, трансграничных, да, создают теперь им проблемы. Ну, я в порядке иллюстрации. Вы, конечно, работаете прямо в этом, ну, рынке, да, и поэтому так квалифицированно можете об этом судить, а я общаюсь с участниками этого рынка. Так вот, мне банкиры европейские так, ну, оглядываясь, в шумном кафе никого нет, вот, они мне говорят: слушай, ты не поверишь. Ты знаешь, на чем единственном нам оставили зарабатывать сейчас? Я не ожидал ответа. Говорю, на чем? На валютных спекуляциях. Да. Ну, то есть, вот, ну, признание в людном кафе серьезных банкиров европейских, они в ужасе от того, что, ну, ставки нулевые или отрицательные, там не заработать. Можно пытаться давать деньги локомотивам экономики, но смотрите, какое давление идет сейчас на Daimler Chrysler, а до этого было на Volkswagen, вдруг вспомнили, что у них двигатели какие-то неправильные, и выбросы у них какие-то неэкологичные. Да и сам Deutsche Bank как-то не вписался в американскую политику. Да, а до этого BNP Paribas, французский банк, которого штрафовали на 8 миллиардов долларов за то, что он посмел что-то делать там в Иране. И вот то, что происходит в Иране, тоже европейцев несколько удивляет. Вроде бы санкции частично сняты, и Иран — прекрасная экономика, которая может быстро расти и ждет инвестиций, но вот как-то очень сложно европейцам вернуться на иранский рынок, потому что, ну, нельзя. Ну, и с нами то же самое. Ну, и с нами, да. Просто, к сожалению, нам необходимо сначала заняться реиндустриализацией, Потому что пока мы не представляем для Америки особого интереса в экономическом плане. Нет, для Америки и не будем, потому что для Америки мы конкуренты и соперники. Да, это точно совершенно. А вот Европу можно было бы, конечно, включить в серьезный хозяйственно-экономический оборот. Ну, не в смысле поглотить, да, а взаимодействовать с ней. Но для этого нужно обрести собственный экономический суверенитет. Да, потому что в той системе, которую вот вы описали, за все время, что мы говорим, 40 минут в эфире, вот, конечно же, понятно, что, что имеется в виду, когда мы говорим все время в нашей программе, что экономического суверенитета у нас пока нет, в должной мере так точно. Ну и, конечно, то, что описывает в объективном таком языке Александр, ну, для адептов либерального мировосприятия, это, конечно, совершенно неприемлемое описание. И лучше бы и не знать, и не слышать. Потому что вдруг выясняется, что никакого этого свободного рынка нету. Вот. Никакого либерализма там нету. Все достаточно под контролем. Кстати, узкой группой ограниченных людей контролируется. Не, мы не говорим, что это мировое правительство. Я далек от этой самой, от такой предметизации. Она тоже не нужна. Но смотреть надо в глаза реальности. И что, Саша, со всем этим... Ну, как со всей этой, как в том анекдоте, как со всей этой ерундой нам теперь попробовать взлететь? Ну, смотрите, сначала, чтобы взлететь, нужно упасть. Упадем мы, скорее всего, в следующем году. Ну, в смысле, не мы, как да, мы. Да, вот эта система. Да. Да. А почему упадем? Потому что вот те противоречия, которые накопились в размере пузырей в реальной экономике, в процентных ставках в мире, они грозят очень серьезными проблемами для всей мирофинансовой системы. Вот известный финансист Билл Гросс как-то заявил, что 12 триллионов долларов облигаций, торгующихся с отрицательной процентной ставкой, а там отрицательные процентные ставки, из 100 триллионов, это сверхновое, которое когда-то взорвется. И мир, который сейчас живет накачанный вот этими деньгами эмиссионными, такого не было вот последние 500 лет финансовой истории. Вот таких дешевых денег. Но со времен девальвации золота, это вы имеете в виду? Ну да, и все. И как только начнется повышение процентных ставок, начнется новый глобальный финансовый кризис. К сожалению, он затронет не только финансовые рынки, он может затронуть и сырьевые рынки. Может быть давление и на нефть, и на металл, что плохо нам. Но вот как тот кризис 2008 года, так и этот будущий кризис, а консенсус у экономистов, что, скорее всего, это первая половина 2018 года, еще пару повышений ставок Федерального резерва и сокращение баланса ФРС. Мы сказали, что сокращение баланса ФРС на триллион, а там сейчас 4,5 триллиона долларов на балансе, вызывает сжатие банковской ликвидности от 4 до 5 триллионов. Вот меньше будет денег в обращении, меньше будет денег у этих пузырей, пузыри начнут схлопываться. И пострадаем не мы. Мы, к счастью, наверное, отсюда уже все убежало, и мы в этой шахматной игре будем даже не пешкой, а клеточкой на доске, через которую слоники припрыгают и дальше побегут. Мы в лучшем состоянии, потому что ну, уже нечего выводить. А вот мир реально ощутит на себе такой новый виток кризиса. После чего, возможно, вспомнит о концепции больших пространств. Это концепция, которая говорит о том, что не надо объединять мир в такую единую систему, непонятно как управляемую. Эта концепция говорит о том, что надо объединить ну, континентами или там, субконтинентами экономики различных регионов для того, чтобы обеспечить их стабильность, чтобы они не зависели от этих глобальных потоков. Китай собирается это делать, строя пространство шелкового пути и пояса. Европейцы пытались это сделать, создавая Евросоюз. Возможно, Россия куда-то встроится или создаст свой Евразийский союз, если получится. А Латинская Америка будет пытаться строить и так далее. То есть вот эта вот сегментация, это путь к стабилизации ситуации на мировых финансовых рынках. Путь, который мы уже заметили вот на том же саммите G20, который прошел в Гамбурге, что глобализация упирается в такой вот национализм и протекционизм отдельных государств. Возможно, протекционизм – это в чем-то и спасение. Спасение от вот этих накопившихся проблем, которые могут обрушиться на страны, не участвующие в печатании долларов, но так или иначе вовлеченные в мирохозяйственные отношения, в глобальную систему торговли. И чтобы сохранить экономики, придется придумывать что-то другое, придется придумывать какие-то иные формы расчетов, возможно, переходить на валюты региональные, создавать какие-то специальные фонды для того, чтобы поддерживать взаимную торговлю между странами, для того, чтобы не зависеть от этих колебаний долларов, от банковских кредитов, которые сегодня есть, а завтра они исчезают, схлопываются, и экономика остается без денег. А самое главное, вот я уже говорил в предыдущих передачах, что в нашей стране, к сожалению, национальные сбережения делаются в экспортном секторе и находятся в долларах. Так это я, Александр, это обсуждаю постоянно, да, из программы в программу. И говорю слушателям, вы поймите, что вот когда статьи пишут, ах, экспорт капитала у нас вырос, да, утечка капитала. Я объясняю, что каждый, кто сохранил рубли там на 100 долларов и пошел и купил их в банке, он осуществил этот самый экспорт капитала. И это делают все. От бабушки, которая сбережения себе делает на черный день, и заканчивая нашим правительством. Потому что мы накапливать и сберегать ни в чем другом не можем и не умеем, кроме как в этих самых валютах. И вот возвращаясь к тому, что богатый мир сего, мы не знаем, насколько они богаты, потому что они держат это не в деньгах, а в активах. Да, да, вот когда мы поймем, что наши производство, наша инфраструктура. Есть там, подлинные, да, активы. Да, есть активы, которые чего-то стоят, да, которые нужно развивать. Вот так, только тогда мы можем считать, что мы страна, которая начинает обретать суверенитет экономический в дополнение к политическому и военному суверенитету. Ну, это точно совершенно, да, поэтому вопрос инфраструктур, дорог, там, производства и так далее – в принципе, это Маркс понимал еще, да, говоря, что земля – это, ну, там, основополагающая часть капитала. Да, и ничего не поменялось, просто трактовка слова «земля» в значительной степени расширилась на сегодняшний день. Вот, ну, вот дальше вот Ялмар Шахт, немецкий финансовый гений, который вывел Веймарскую республику из гиперинфляции. Он что сделал? Он просто выпустил облигации под залог железных дорог и земли под железными дорогами. В условиях, когда галопирующая инфляция, когда там инфляция достигала 1000% в год, когда немецкая экономика и немецкие рабочие голодали, и все готово было обрушиться. Ну, я просто думаю, что сейчас мы не найдем такого, да, вот решения, ну, как ключевое слово, да, скажите, раз, и все произойдет. Так не получится, потому что, ну, кроме активов, которые вы описали, которые должны появиться, реальные активы, да, и их нужно создавать, реальные активы, все равно придется решать вопрос денег. Потому что исключительно в виртуальном пространстве, ну, существующие деньги нам в принципе не нужны, они исчерпали эти все свои возможности, да, нужны новые деньги и новые инвестиции. Ну, новый... И вот знаете, как импортозамещение нам говорят, да, прекрасно, что у нас оно в сельском хозяйстве, но, извините, импортозамещение нужно было начинать с замещения инвестиционного кредита, он должен быть внутренним. Нам нужны внутренние деньги для развития нашей экономики. Не внешне, нам никто их не даст. Точно, точно. А это значит, у нас должна быть сложным образом эта денежная единица устроена. Ну, для того, чтобы были источники этого самого финансирования внутреннего инвестиционного. Я, по крайней мере, обсуждал, там, ну, у нас может быть двухконтурная, трехконтурная финансовая система. Так, как в Америке, да. Нам нужно создавать ту самую внешний рубль, суверенную, внутренний, да, рубль, там, обеспеченный рубль для накопления. Не надо бояться. Ты обрати внимание. Я просто вот слушаю, да, то, что там Кудрин обсуждает, другие наши реформаторы-экономисты, и понимаю, что они от этой проблематики ну, страшно далеки. Они находятся в каком-то пространстве, ну, 15-летней давности. 15 лет назад это все обсуждали, то, что они обсуждают. Извини, Гея. Да, я просто хотел обратить внимание, даже судя по нашему СМС-порталу, социальным порталам и другим порталам в социальных сетях, да, что людей интересует, да, хранить деньги в долларах или нет, это ведь вбитое в голову уже, там, уже десятилетиями, да, вот, возможно, накопить можно только в валюте. Проблема суверенности, да, как она есть. Ну что, я благодарю Александра Лосева.